Самойлов с Юсуповым появились через полчаса. Ввалились в казарму, где мы с Евсеевым болтали от нечего делать с дежурной сменой деберов, выглядя, словно собравшиеся в отпуск отцы семейств. Вместительные сумки, пестрые наряды, оживленные лица. Если не знать, ну точно мужики от жен сорвались. Увидел я их скарб и с ужасом подумал о своем багаже. Вернее, о его объемах, ведь сборами был занят мой денщик. Сам я всегда старался путешествовать налегке, имея с собой небольшую сумку со сменой белья и средствами гигиены. А вот какие предпочтения у Василия и как он понимает фразу «только самое необходимое», я выяснить еще не успел. Впрочем, плевать. Наберет 10 баулов, сам и будет таскать. Не по статусу представителю Благовещенского княжества выглядеть вьючной лошадью. «Я Витю попросил дать контакты его коллеге из Гуанчжоу», сообщил мне Глеб, пожимая руку. «Мало ли, вдруг пригодится». «Дай бог, чтоб не пригодился», тут же отозвался воевода. Он прекрасно понял, о каком Вите идет речь, о посреднике триады в Благовещенске. В прошлом тот здорово помог нам, когда мы пытались найти доказательства связи Арцебашева с потрошителями. Правда, до этого он еще и заказ моего двойника выполнял и организовал на меня покушение. В общем, не об этом речь. «Вы осторожнее бы с триадой», — предостерег Евсеев. «Там, куда вы собираетесь, их родная земля. Вряд ли дома они такие же славные ребята, какими вынуждены быть здесь». «Только в крайнем случае», — за всех нас пообещал следователь. Глеб после наших с ним приключений восстановился на должности в жандармерии, даже получил повышение за раскрытие дела потрошителей и тут же подал в отставку. Как сам сказал, не мог больше работать по правилам, хлебнув вольницы нашего совместного расследования. Помирился с отцом, вернулся в рот и по личному представлению Пояркова был взят в службу безопасности княжества. Понятно, не начальником, а вполне рядовым оперативником, но с очень хорошими перспективами. Так что теперь бывший следователь трудится рыцарем плаща и кинжала. И, кстати, это была его уже третья командировка к минцам. Причем, что характерно, о первых двух я узнал не от него. Логан-то мой Штирлицем заделался. Ко всему прочему, он освоил, правда, не слишком хорошо пока, метод визуализации. И еще использование защитного аспекта в качестве наступательного оружия. Упрямый жуть. Воевода рассказывал, что он каждый день ходит тренироваться с эфирными метательными кинжалами. Дар у него против моего совсем слабенький, но на пару десятков снарядов хватает, а с учетом его клинков, из-за которых я и прозвал Глеба Росомахой, он стал куда более опасным бойцом. «Мужики, мы ведь не слишком долго!» Хакер-татарин, пока мы болтали, аккуратно сложил груду своих вещей в углу казармы и приблизился к нам. «Я все понимаю. Государственная необходимость и так далее. Только у меня в конце ноября у жены день рождения, и она меня оскопит, если я его пропущу». «Нашел, из-за чего переживать». Тут же поддел приятеля Самойлов. «Четырех девок уже сделал. Зачем тебе женилка?» «Я, может, сына хочу?» Беззлобно огрызнулся Алмаз. «Осталось только жену уговорить. Так надолго?» Я пожал плечами. «Сколько потребуется времени, чтобы найти в чужом городе человека, который очень не хочет быть найденным, я даже не представлял. Неделя? Месяц? Два? Полгода?» «Да успеем». Глеб поправил очки и заговорчески подмигнул татарину. «Зато когда ты вернешься, она тебе ни в чем отказать не сможет. Герою-то, самим князем обласканному». «Да иди ты! Вот ведь связался с плохой компанией. Теперь из командировок вылезать не буду». Бурчал Алмаз для видимости. По довольной круглой физиономии было хорошо видно, что поездка ему в радость. И воспринимает ее он не как тяжелую служебную необходимость, а скорее как отпуск. Куда отцу семейства вырваться, одному не светило ни при каких раскладах. Да еще и в империю Мин, с которой у княжества непростые взаимоотношения. Я не удивлюсь, если в его скарбе окажется парочка путеводителей по Гуанчжоу с пометками культовых мест, которые обязан посетить всякий путешественник. Понимал я его прекрасно. Едем по дипломатической линии, случится вряд ли что-то может, да и работать ему в основном из посольства придется, которое суть – земля княжества, а в остальном сплошные бонусы. Свобода от многочисленной семьи, море и жара плюс 30 минимум, тогда как дома уже под утро минуса случаются. Октябрь-то в Благовещенске. Отнюдь не бабье лето. Чего я не понимал, так это необходимости тащить гражданского специалиста и нулевого бойца в командировку, которая может быть, и обязательно таковой станет, с моим-то везением, опасной. Он что, не в состоянии нам ломать компьютерные сети, сидячи в Благовещенске? Да он у меня на глазах минский филиал Инквизиции хакнул. Я хотел было уже отозвать воеводу в сторонку и тихонько, чтобы не ломать кайфа отпускнику, задать этот вопрос, но Федор именно в это время, повинуясь какому-то внутреннему будильнику, поднялся и бросил. «Ладно, трепачи. Хорош зубоскалить. Вещи оставляйте здесь и пошли с коллегами знакомиться».